что выхода нет. Ты знай, я верю в новый рассвет, где с тобой мое сердце сильней будет биться. Знай, на полпути так сложно уйти, сказать бывает больно, прости. Но с тобой мое сердце сильней будет биться. Не отпускай меня, не оставляй меня. Среди холодных стен, среди чужих измен. Не отпускай меня, не оставляй меня. Без твоего тепла в сердце любовь храня. Нет, не нужно мне звезд ярких с небес. В глазах не исчез. Знаю я, может каждый из нас ошибиться. Пускай меня.